Елена Поленова. «Не злите ведьму». Часть третья. Глава 51. Спонтанные решения. Уют и комфортабельность городской квартиры, в которой есть все, что нужно современному человеку для жизни, это, несомненно, супер. Но я от подобных условий отвыкла. Забавно, да? Всю жизнь прожила в таких вот железобетонных коробках, деревни считала атавизмом, лес не любила, а тут вдруг перевоспиталась меньше, чем за месяц. Наверное, у меня все-таки крестьянские корни, раз так к земле тянет. И не только к земле, отсутствие магических сил я тоже начала воспринимать как нехватку чего-то очень важного. «Ну гори уже, зараза парафиновая!» Уже в который раз приказала я непокорной свечке. «Не получается?» — сочувственно поинтересовался Власов, который только что приехал с продуктами и новостями о Мироне. «Не-а», — скривилась я, отодвинув свечу. «Два плюс четыре. Шесть дней уже прошло после ритуала, а оно все никак. Видимо, на восстановление больше времени нужно. Или в лесу надо было оставаться, чтобы быстрее все шло. Или у меня, как обычно, все наперекосяк. А мы точно не можем в лесное хотя бы на денёк съездить?» «Боюсь, сейчас это невозможно. Вы новости вообще никогда не смотрите». Веселые искорки в глазах Анатолия Павловича угасли. Взгляд стал сочувствующим, а у меня по коже от всего этого поползли мурашки. «Что-то случилось?» — нахмурилась я. «Вас обвиняют в покушении на убийство Мирона». У меня отвисла челюсть. Дар речи отнялся на целую минуту, а потом в груди начала нарастать волна возмущения. «Меня обвиняют в покушении на Мирона? Меня?» «Это вы сейчас так пошутили, да?» Нервно уточнила я сразу же, как только вновь обрела способность говорить. «Увы, нет», — поморщился Власов, выкладывая содержимое пакетов на стол. «Откройте сайт местных новостей. Там есть статья с роликом». Все эти дни я развлекалась тем, что смотрела «Битву экстрасенсов» и искала интересную, правдоподобную информацию о необычных местах и явлениях. Теперь это моя тема, надо вникать. Магии нет, но знания-то остались, поэтому многое воспринималось иначе. Новости, конечно же, мне как были неинтересны раньше, так ничего и не поменялось. Старенький ноутбук натужно загудел, намекая на то, что компьютерное железо не вечно. На экране появилось окошко с сообщением о необходимости обновления программного обеспечения. Общими усилиями мы с устаревшим браузером нашли нужный сайт. Упомянутая Власовым статья гласила: «Уголовное дело о покушении на известного бизнесмена Мирона Карпунина приняло неожиданный поворот. Брат и сестра пострадавшего обвиняют в случившемся личного помощника Мирона Олеговича и некую Марфу Оленеву. Подробности в видео». Всего два предложения, не статья, а замануха. Я ткнула курсором в окошко с роликом и ошеломленно застыла, не веря своим ушам. Алиса дала журналистам интервью, в котором вдохновенно врала о том, что я втерлась в доверие к Мирону под маской защитницы природы, а потом занялась вымогательством. Это я отравила Карпунина и двух его подчиненных. Я втянула в свои грязные замыслы Власова, шантажируя его тем, что отравленные не получат противоядия, пока мне на какой-то банковский счет не поступит сумма в 10 миллионов рублей. От моих корыстных намерений пострадали племянник Власова и брат Артура Карпунина. Я шантажом и угрозами добивалась желаемого от этих двоих, обеспокоенных судьбой родственников. Власов мне не подельник, он тоже жертва, но участие в преступлении принимал, поэтому должен быть наказан по всей строгости закона. Алису я тоже шантажировала, потому что она невеста Мирона, а помогал мне реализовывать преступные планы мой бывший муж Демид Оленев, труп которого вчера вечером выловили из реки в 15 километров от урочища Лесное. Если бы отважная Алиса Игоревна не убедила Власова о необходимости вызвать полицию, все мои жертвы уже были бы мертвы, как Демид, которого, конечно же, утопила я. «Не плачьте». Власов присел передо мной на корточки и осторожно стер ладонями стекающие по моим щекам слезинки. Адвокаты Мирона уже занимаются опровержением. Он тоже дал показания, хотя мало что помнит. Меня допрашивали, но даже подписку о невыезде не взяли, потому что весь этот бред притянут за уши. Нужно просто переждать бурю. «А что вы сказали в полиции?» Сквозь слезы спросила я и шмыгнула носом. «Я сказал, что Мирон Олегович заинтересовался вами, а Алиса Игоревна на почве ревности устроила весь этот цирк с обвинениями и втянула в это Артура. А вас ревновал к Мирону бывший муж, который, скорее всего, и организовал покушение». «Я устала от всего этого», — всхлипнула я и уронила голову на руки. «Господи, когда же это закончится?» «Эля, послушайте». «Не надо меня успокаивать, Анатолий Палыч. Я представляю, как это все выглядит со стороны. Я была последней, кто видел Мирона. Я сообщила вам и Артуру о похищении. Я же потом нашла его в сторожке и запретила вызвать скорую. Демида никто не видел, он в интересах Артура всегда действовал. На их стороне деньги и связи. Я против них ничего не смогу». «На вашей стороне пострадавшие, поэтому ситуация сложная, но все наладится. Верьте мне, хорошо? Мирон не хочет подставлять брата, но если давление на вас продолжится, мы пустим в ход компромат». «Алиса и Артур обвиняют меня. Мирон обвинит Артура. Сколько это будет продолжаться? Ужасно, просто ужасно. Я плакала не от жалости к себе, а из-за несправедливости. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Еще и виновата во всех грехах оказалась». Квартира, где Власов прятал меня от жестокого мира, была оформлена не на Мирона, а на какую-то его знакомую из заповедника, поэтому мне без лишних вопросов и препятствий оформили постоянную регистрацию в первый же день. Связи Мирона помогли оперативно решить вопрос со сменой имени и фамилии. И теперь оставалось только дождаться получения нового паспорта. Потом нужно подать новые сведения в налоговую, изменить данные в пенсионном фонде, поменять водительское удостоверение. Хорошо Белёне, ей вообще никакие документы не нужны, а у меня их куча. На все это нужны время и свобода. А я вынуждена прятаться, потому что невесте Мирона шли я под хвост попала. А самое неприятное заключается в том, что мое желание изменить паспортные данные весьма не кстати совпало с обвинениями в тяжких преступлениях. Ну почему? У меня не может быть нормальной, спокойной жизни. Почему? Леонора Алексеевна, Эля. Власов мягко отстранил мои руки, взял мое лицо в свои теплые ладони и приник губами к моим губам. Это было неправильно, но я не сопротивлялась, потому что в тот момент испытывала острую потребность в защите, а его нежный поцелуй обещал гораздо больше, чем просто заботу о моем благополучии. Этот человек всегда все делает правильно. Да, он старше меня лет на 20, но при этом сильный, мудрый и уверенный в себе. В нем есть все, чего мне не достает. Меня нужно было отвлечь, и лучший способ, чем неожиданная смена одних эмоций на другие, вряд ли можно было придумать. Я не нужна Мирону. Он все равно скоро женится на этой истеричной дуре. Думала я, когда Власов, не прерывая поцелуй, поднял меня на руки и понес в спальню. Одного моего слова было достаточно, чтобы остановить это, но я ничего не сказала. Я и он. В квартире Мирона. На тех самых подушках, которым я жаловалась по ночам на безответную любовь. Можно было ответить отказом на вопросительный взгляд. Но я просто закрыла глаза и позволила себе хотя бы ненадолго снова стать желанной женщиной. Если бы Власов сказал хоть что-нибудь, его голос вернул бы меня в реальность, поэтому я была благодарна ему за молчание. Мне нужны были ласка, нежность и бесценное чувство защищенности. Даже не так. Я просто хотела быть кому-то нужной. Часом позже, стоя в душевой кабинке под струями прохладной воды, я прислушивалась к своим ощущениям и с удовлетворением осознавала, что ни о чем не сожалею. Однажды кто-то сказал мне, что взаимная любовь хороша, пока не начинается семейный быт. Совместная жизнь очень быстро превращает сказку в рутину, и на место любви приходит разочарование. «Замуж надо выходить за любящего, а не за любимого». Кажется, фраза звучала именно так. Замуж я, конечно, за Власова не собиралась, но рядом с ним мне было легко и спокойно. Чего не скажешь о Карпунине. «Прости», — шепнул он мне после того, как все случилось. «За что мне его прощать? Он не женат, я тоже одинока, да и не значило это все ровным счетом ничего. просто вспышка, после которой у меня на душе стало так тепло, как не было уже очень давно. А что самое важное, все текущие проблемы перестали казаться катастрофой. Увы, хорошо тогда было только мне одной. Пока я принимала душ, Власов успел одеться, а выражение его лица и взгляд снова стали холодными и предельно серьезными. «Простите, Элеонора Алексеевна, это больше не повторится. Я не должен был пользоваться вашим разбитым состоянием, но...» «Серьезно?» Недоверчиво нахмурилась я, придерживая на груди полотенце. «Вы, правда, жалеете об этом?» Он в два широких шага преодолел разделявшее нас расстояние, прижал меня к стенке и окатил таким страстным взглядом, что мои ноги предательски начали дрожать. «Не жалею. Скажу даже больше. Будь моя воля, я сейчас усадил бы тебя в машину и увез туда, где нас никто никогда не нашел бы. Домового тебе привез бы, кикимору, да хоть всю нечисть, лишь бы больше никогда не видеть твоих слез. Ты не заслуживаешь того, что с тобой происходит. А Мирон не заслуживает тебя. Но я между вами не встану. Причем здесь Карпунин? Не поняла я. У него вообще-то невеста есть. И речь даже не об этом. Я на отношения с вами не рассчитываю. Мне просто непонятно, почему вы так странно себя ведете, если мы оба добровольно участвовали в том, что сейчас было. Если вам неловко, то давайте будем считать это просто дружеским сексом. Я не против. Винить только себя перестаньте, а то мне уже опять не по себе». «Ой, дура. Нашла перед кем разглагольствовать о дружеском интиме. Следовало догадаться, что моральные принципы этого человека куда выше моих собственных». Он ушел, молча, тихо прикрыв за собой входную дверь. Какой в этом всем был смысл, если после его ухода реальность обрушилась на меня с новой силой во всей своей неприглядности? Что я натворила? Ведь знала же, что близость часто рушит более ценные отношения. С Костиком почти точно так же все произошло, только он жениться хотел, а я отказала. Но я не ожидала подобного от Власова. Он другой. И он первым это начал, а теперь все получалось так, будто снова виновата я. Я вернулась в спальню, рухнула на кровать, раскинула в стороны руки и лежала так до тех пор, пока не обдумала ситуацию со всех сторон. Сбежать? Но куда? И как? Паспорта нет, у подъезда дежурит охрана, полиция подозревает меня в покушении на Карпунина. Все стало еще хуже, чем было неделю назад. Тогда у меня был только один враг — Назар. Демид не в счет, он просто придурок. Сейчас у меня врагов много, и они куда коварнее и могущественнее прежних. А я единственного друга только что потеряла. Выход один — ждать. Чего именно — не знаю. Либо ко мне вернутся колдовские силы, и тогда я сама смогу о себе позаботиться, либо меня упекут за решетку по нелепым обвинениям. В этом случае Власов и Карпунин сами будут все разруливать без моего участия. Мне велено сидеть тихо и не высовываться. Это я могу. Но как же достали все эти приключения? Телефон громко звякнул, оповестив меня о входящем сообщении от Власова. «Вы обещали не делать глупостей», — прочитала я короткий текст на экранчике, улыбнулась и уже начала набирать ответ, но в это время от Анатолия Палыча прилетела еще одна фраза. А я таких обещаний не давал. Пока я пыталась сообразить, что это значит, мудрый и ответственный человек действительно сделал глупость. Он привел в мое убежище следователя, который вел дело о покушении на Мирона. «Ну что ж, если это все, то давайте подытожим», — предложил следователь, промокнув носовым платочком вспотевшую лысину. Я растерялась, когда Власов вернулся в компании стареющего представителя закона. Времени на сочинение красивой легенды мне никто не дал, поэтому врать пришлось на основании показаний Анатолия Палыча. Я обвинила во всем Демида. Он все равно умер, а с мертвецов спроса нет. Мы с Оленевым развелись 2 года назад по причине супружеской измены с его стороны. Я переехала жить в Вырвинск, обратный адрес и контакты для связи бывшему мужу не оставила. С Мироном Карпуниным познакомилась случайно, когда ездила в командировку в Лесное. Между Мироном и его братом Артуром сложные отношения, что ни для кого не является секретом. И я по природной глупости и доверчивости оказалась втянута в их распри из-за земли, когда-то принадлежавшей предкам Карпуниных, Мухиным. Официально числюсь сотрудником кировского филиала фирмы «Мирона», но не работаю там, потому что филиал прикрыли из-за мошеннических действий Попкова, который вредил владельцу компании с подачи его старшего брата. В качестве доказательств противозаконной деятельности Артура Карпунина у Власова есть компромат, собранный Попковым. Я не знаю, почему Мирон не хочет использовать этот компромат. Возможно, он все-таки любит своего брата, хотя пакостить друг другу они гораздо оба. Артур — мелкая сошка, но противная. Понятия не имею, как он вышел на моего бывшего мужа, но если я поддерживала младшего брата, то Демид встал на сторону старшего. Я полностью исключила из этой истории Назара, переложив вину на Демида. Это он похитил Мирона, Сергея и Виталика. Демид всегда был самовлюбленным эгоистом и психом. Поэтому мог действовать не по приказу Артура, а по собственной инициативе. Он считал меня своей собственностью и шантажировал тем, что убьет моих друзей, если я к нему не вернусь. Это он поджег лес, чтобы стариков вывезли из деревни, и мы остались там одни. А когда я ему отказала, он сообщил, что накормил бледными поганками всех, кого похитил, и их смерть будет на моей совести. Даже место назвал, где они спрятаны, а потом исчез. На вопрос следователя о том, почему я не вызвала пострадавшим врачей, мне тоже пришлось соврать. Я хорошо знаю травы, поэтому сочла, что народная медицина окажется эффективнее традиционной. Это преступная самонадеянность. Да, и мои действия могли привести к плачевным последствиям, но травки-то в итоге сработали. Власов ни в чем не виноват. У него распоряжение Мирона во всем меня слушаться, поэтому вся ответственность лежит на мне. А Демид с горя, наверное, утопился. Он же художник, а у творческих людей душа ранимая. Потом Власов все же усомнился в правильности моих действий и вызвал пострадавшим скорую. Я в это время бродила по лесу в поисках нужных трав, поэтому ничего не знала. Вернулась в деревню, а там нет никого. Анатолий Палыч только через 3 дня приехал, когда Мирон в больнице в себя пришел. Новости я не смотрю, поэтому не знала, что меня в чем-то обвиняют, пока Власов пару часов назад мне об этом не сказал. И про то, что Демид погиб, я тоже только что узнала. А паспортные данные уже давно сменить хотела, чтобы навсегда вычеркнуть бывшего мужа из своей жизни. Все обвинения в свой адрес я отрицаю. Сотрудничать с правоохранительными органами готова. «Санта-Барбара какая-то!» Шумно выдохнул следователь, закончив перечитывать мои показания. «Ладно, разберемся. Обвинения против вас выдвинуты 3-ми лицами. Пострадавшие вашу вину тоже отрицают. Но пока идет следствие, посидите под подпиской о невыезде. А компроматы ваши я к делу приобщать не буду, потому что это не моя подведомственность. Этим пусть АБЭП и отдел по борьбе с коррупцией занимаются». Вот так. Все просто. И прятаться мне больше не нужно. И даже ругать Власова не за что. Он и в этот раз поступил правильно. Хотя Мирон и велел ему держать меня подальше от проблем, от Артура и от полиции. «Инициатива наказуема», — напомнила я после того, как за следователем закрылась входная дверь. «Зато вы опять улыбаетесь», — заметил он с грустной усмешкой. «Если я попрошу забыть о том, что между нами произошло, вы сможете это сделать?» «Уже забыла», — соврала я, прекрасно понимая, что возникшая между нами неловкость останется навсегда. Ну или можно попросить Фросю, чтобы она немного покопалась там, где у Власова хранится ценная информация, и убрала все, о чем он вздумал сожалеть.